Глава 23. Туман и лед. Туман. Вот и все, что видел капитан эльфов. Сплошную серую массу там, где должен был быть Лорис. Они с невероятной скоростью неслись вперед. Вскоре звезды на горизонте начали исчезать, и Майкл тоже смог увидеть остров. Король Робби отдал приказ, и солдаты начали собираться. Один из гномов, взяв фонарь с щитком, передал сложное стаккато вспышек другим кораблям. «Он пытается отрезать нас друг от друга», — объяснил гном. «Что мы можем сделать?» — спросил Майкл. «Мастер Чу». «Я уже работаю над этим», — сказал волшебник. «Уже работаю». Это должно было прозвучать успокаивающе, но Майкл видел, что на самом деле мастер Чу ничего не делает, а только стоит, улыбается и поглаживает бороду. Вскоре нос корабля плели первые завитки тумана, длинные змеи холодного влажного воздуха. Союзники плыли будто во сне. Майкл видел, как остальные корабли, один за другим, исчезают в тумане. Их судно продолжало равномерно рассекать воду, движимое зачарованным ветром, который призвали Магда фон Клаппен и мастер Чу. Иногда в отдалении раздавался приглушенный крик или звон колокола. Все остальное время стояла тишина. Майкл почувствовал, как Виламена взяла его за руку. Казалось, туман стер даже время. Наконец морщинистый гном рулевой сказал: «Готов поспорить на свою бороду! До Лориса не больше 1000 ярдов!» Король Робби что-то пробормотал, видимо, выругался, а потом обратился к волшебнику. «Мастер Чу!» «Почти готово!» Майклу по-прежнему казалось, что мастер Чу ничего не делает. Он уже собирался спросить, почему бы им просто не дождаться, пока туман рассеется, как вдруг капитан Антон встал перед Майклом и принцессой Виламеной. На тетиве его лука лежала стрела. «Что такое?» — спросил король Робби, но капитан не успел ответить. Он выпустил первую стрелу, тут же положил на тетиву вторую, и из тумана с воем вырвалась туча черных фигур. Король Робби закричал: «Ложись!» и толкнул Майкла на палубу. Из мальчика вышибло дух, однако он успел увидеть, как существа пикируют на палубу, раздирают когтями гномов и людей и также стремительно исчезают в тумане. «Лучники!» — прорычал король Робби. В руке он сжимал топор. «Следите за капитаном! Слушайте его приказы!» Все на палубе тут же пришло в движение. Поднялись щиты, ощерились остриями мечи и копья. Люди и гномы всматривались в туман в поисках первых признаков нападения. «Там!» Капитан эльфов выстрелил в туман, и Майкл услышал приглушенный стук. Следом засвистели другие стрелы, и существа начали падать. Три чудовища неуклюже повалились на палубу, другие исчезали в море, раненые или мертвые. Однако большинство пробились сквозь дождь стрел и теперь яростно сбрасывали за борт людей и гномов. Одно из существ зависло над палубой прямо перед Майклом. Из его груди торчала стрела. Оно было размером с грифа, с крыльями, будто у летучей мыши, и когтями длиной с человеческую руку. Тело чудовища, казалось, целиком состояло из кожи и костей. Король Робби взмахнул топором, и жуткая голова отвалилась от тела. Король гномов оттолкнул ее в сторону. «Принцесса!» — сказал король Робби. «Буду благодарен за любую помощь!» Виламена достала из кармана золотой браслет и бросила взгляд на Майкла. «Бери седло!» И она, метнувшись к борту, исчезла в скрытой туманом воде. Майкл побежал к седлу и закинул его за плечо. Оно почти ничего не весило. «Они возвращаются!» — прорычал король Робби. Но когда Майкл поднял голову, чтобы посмотреть на темные фигуры, вода вскипела от золотого взрыва, и небо рассекла огромная пульсирующая струя огня. Майкл увидел, как 4 птицы-демона загорелись и упали в море. 5-го дракониха просто схватила и разорвала на части. «Ха!» — закричал король Робби. «Вот так-то!» Дракониха подлетела к кораблю, и Майкл, как и всегда в ее присутствии, ощутил пугающую свободу в груди, азарт и пронзительную полноту жизни. «Ты готов, кролик?» «Да, но как?» «Седло знает, что делать! Просто брось его!» Майкл послушался и с удивлением увидел, что седло идеально легло на спину драконихи, а ремни сами застегнулись у нее под туловищем. «Тебе придется прыгнуть! Я не смогу подлететь к кораблю, не потопив его!» Майкл немедленно секунды взобрался на корму. Они все еще плыли, и Виламена, изредка взмахивая крыльями, покачивалась в воздухе рядом с кораблем. «Эй, там!» — закричал король Робби. «Что вы?» Майкл прыгнул, косо приземлившись в седло. Его пальцы безуспешно скользили по чешуе драконьей шеи, и на один ужасающий миг ему показалось, что он упадет. Но вдруг ремни сами завязались вокруг его ног, а седло, казалось, изогнулось и потянуло мальчика вверх, помогая сесть ровно. «Не бойся, кролик! Забравшись ко мне на спину, уже не упадешь!» Майкл услышал, как мастер Чу хлопнул в ладоши. Раз, другой. Над морем, почти опрокинув корабль, пронесся сильный ветер. Туман рассеялся. Наступила тишина. До Лориса оставалось всего 60 ярдов. Город и гавань были освещены сотнями огней. Однако от острова их отделяла сплошная стена кораблей. Их было по крайней мере вдвое больше, чем у союзников, и каждый кишел нечистями, крикунами и троллями. В небе кружились стаи птиц-демонов, враг их ждал. И вдруг, как по команде, все крикуны и нечисти издали леденящий душу крик. «Открой глаза!» Кейт почувствовала, как к ее вискам прикасаются пальцы. Однако это было не покалывание призрачного прикосновения. Девочка открыла глаза и встретилась взглядом с парой зеленых глаз. Она лежала на полу. Под головой у нее была подушка. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Рейв отодвинулся, когда Кейт села. Она была в розовой цитадели. Она знала это наверняка, хотя никогда раньше не бывала в этой комнате. Повсюду мерцали свечи. Они горели и в двух железных канделябрах, свисавших с потолка. Три арочных прохода, завешанных шторами, вели на балкон, за которым девочка видела отсветы костров. Она чувствовала запах дыма, плавящегося металла и горящей смолы. Издалека доносились крики Морумкади. Привычная одежда Рейфа, штаны в заплатках, рубашка и куртка, которые он носил, когда являлся Кейт, исчезли. Теперь он был одет в длинный черный плащ. Однако темные волосы, чуть загнутый нос, глаза — все осталось таким же, каким она помнила. Девочка заставила себя встать, стараясь не смотреть на Рейфа. «Вы знаете, что делают книги?» «Да, они разрывают мир на части, и единственный способ это остановить, если мы с Майклом и Эммой умрем. Тогда тебе повезло. Я единственный, кто знает, как вас спасти». Кейт подняла взгляд. Не могла не поднять. «Я не вру», — пожал плечами мальчик. «Зачем бы мне это? Ты уже и так у меня». «Расскажи». Он улыбнулся. «Терпение». Кейт разочарованно отвернулась, и ее взгляд наткнулся на лежащий на столе меч в потертых кожаных ножнах. В длину он достигал 3 футов, а его рукоять была высечена из кости. Кейт знала, что где-то его уже видела. Рейв подошел и поднял меч. «Это принадлежало твоему другу Габриэлю. Он убил им Рурка. Признаю, это стало для меня ударом. Рурк был преданным слугой. Может, я его верну, когда получу летопись». «Где Габриэль?» «Умер». И он небрежно бросил меч на стол. Кейт знала, что он сказал правду, и постаралась не выдать, как сильно это ее ранило. «Иди сюда!» И Рейв, взяв девочку за руку, потянул ее в сторону балкона. «Эмма?» «Еще не вернулась. Я почувствую ее приближение, но сейчас я хочу показать тебе кое-что другое». Когда Кейт держала его за руку, ее охватывала дрожь, как на улице Нью-Йорка 100 лет назад. Она ненавидела себя за это, но руку не высвободила. «Это не он», — напомнила она себе, — «не Рейв». Он подвел ее к краю балкона, откуда открывался вид на город, гавань и море за ней. Лорис, который Кейт впервые увидела несколько дней назад, был спокойным, мирным и прекрасным. Домики с террасами, узкие улицы, вымощенные брусчаткой, рощи олив и лимонов и белый камень, который, казалось, заставлял город светиться даже ночью. То, что она видела теперь, было его адской версией. Разрушенные дома, сожженные рощи, закопченные дымом стены. Город наводнили нечисти, крикуны и другие чудовища, названия которых Кейт даже не знала. Она видела огромные военные машины, собранные за городскими стенами, гигантские чаны с кипящей смолой и маслом. Надо всем этим разносились крики, визг и мерный бой барабанов. Какофония одновременно оглушала девочку и разбивала остатки ее храбрости. Но это было еще не самое плохое. За выходом из гавани она увидела два флота, один огромный, второй намного меньше. Кейт знала, что на меньшем — Майкл, король Робби и все их друзья. Они никак не могли победить. Они были обречены. «Пожалуйста!» «Нет, в этот раз нет. Но...» «Им решать. Если они сдадутся, я не причиню им вреда. Это их выбор». «Но они не сдадутся! Король Робби, ты же знаешь, они никогда на такое не пойдут!» Грозный Магнус пожал плечами. «Тогда они умрут?» Первые несколько минут Майкл просто убеждал себя, что эльфийское седло будет крепко удерживать его на спине драконихи, и он не рискует упасть. Когда Виламена кружилась и переворачивалась в воздухе, он мог только стараться, чтобы его не стошнило. До рассвета оставалось еще несколько часов, но Майкл четко видел происходящее благодаря туче горящих стрел, пожарам на палубах кораблей и отсветам далеких огней Лориса. Он видел, как сблизились два флота, и враг начал швырять цепи с крюками, чтобы притянуть корабли короля Робби поближе и взять их на абордаж. Даже несмотря на свист ветра в ушах, Майкл слышал крики Морумкади, стук барабанов, протяжные голоса боевых рогов и глухие удары копий о дерево. Однако, кроме битвы, его мысли занимало кое-что еще. Майкл всегда, по крайней мере, с тех пор, как узнал, кем была дракониха, чувствовал в ней Виламену. Теперь же, когда она разрывала, жгла и просто перегрызала пополам летающих чудовищ, она казалась скорее драконом, нежели заколдованной эльфийской принцессой. К счастью, эта новая жестокость привела к тому, что небо вскоре очистилось. Но Майкл не спешил радоваться. Сверху было особенно заметно, что союзники все еще в значительном меньшинстве. «Возвращайся на корабль!» — закричал Майкл. «Надо поговорить с королем Робби!» Но тут Виламена перевернулась и молнией спикировала вниз. Она увидела, что путь к кораблю короля Робби преграждает другое, намного большее судно. Нечисти и крикуны вовсю перелезали через борт, а гномы пытались отбить нападение. «Надо им помочь!» — закричал Майкл. «Сможешь задержать дыхание!» — прорычала дракониха. «Что?» Майкл успел только снять очки и глубоко вдохнуть, когда дракон врезался в воду рядом с кораблем неприятеля. Вокруг мгновенно сгустилась темнота, вода оказалась ледяной. Майкл чувствовал, что Виламена извивается, как огромная рыба, ее хвост яростно хлестал по сторонам. Потом она во что-то вцепилась, и в следующую секунду он увидел взрыв яркого света. Когда мальчик снова решился открыть глаза, то понял, что дракониха выпускает струю огня в днище корабля. Майкл почувствовал, как нагревается вокруг вода. Затем огонь иссяк, и Виламена начала когтями вырывать обуглившиеся доски, все увеличивая и увеличивая дыру в днище. Майкл постучал ей по спине, показывая, что у него заканчивается воздух, но она упрямо продолжала отдирать доски. Наконец, когда Майкл уже больше не мог обходиться без кислорода, дракониха бросила корабль и рванулась на поверхность. Майкл никогда не вдыхал воздуха слаще. «Прости, кролик, я должна была убедиться, что дыра достаточно большая». «Что это было? Смотри!» Майкл надел свои мокрые очки как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный корабль погружается на дно, а нечисти и крикуны прыгают в воду, где их добивают лучники Робби Маклаура. «Ладно», — подумал мальчик, — «один потопили, осталось еще 50». Дракониха направилась к кораблю короля гномов. Робби Маклаур встретил их у борта. «Отлично сработано, принцесса! Мы снова перед тобой в долгу!» «Как вы собираетесь их обойти?» — прокричал Майкл, глядя на огромный флот между ними и гаванью. Король гномов улыбнулся, и Майкл понял, что Робби Маклауру по-своему нравится происходящее. «Нам нужно подобраться поближе к берегу. Не забывай про наш сюрприз!» Он вскинул щит, и в него тут же ударился арбалетный болт. «Просто гномы намного лучше сражаются, когда под ногами твердая земля!» Затем он повернулся к Магде фон Клаппен, которая стояла рядом с мастером Чу, и крикнул: «Готовы?» «Да!» — отрезала ведьма. «Хотя эта вещь сложная и... Отлично! Вперед!» Майкл увидел, что король гномов отдал сигнал трубачу, и тот умудрился издать 4 коротких звука в окружающем шуме. На кораблях союзников моментально поднялась суматоха, и гномы, и люди начали что-то делать со своими ботинками. «Что происходит?» — удивился Майкл. «Что вы делаете?» Он чувствовал, как стремительно холодает в гавани. «Посмотри на воду!» — прорычала дракониха. Майкл опустил глаза и увидел, что поверхность моря стремительно затягивается льдом, а черная вода становится белой и твердой. Через несколько секунд союзники спустили с бортов деревянные пандусы и железные сваи, которые врезались в лед, удерживая корабли вертикально. Майкл думал, что люди и гномы, спустившись, тут же растянутся на льду, но этого не произошло. К подошвам каждого была прикреплена острая металлическая скоба. Майкл вспомнил, как тяжело трудились гномы-кузнецы на острове, так что ноги солдат уверенно цеплялись за лед. Так происходило повсюду. Корабли стояли на месте, а войско высаживалось на замерзшую гладь моря. Майкл заметил, что эльфы скобы не надели, и сперва подумал, что им не понравился внешний вид. Однако уже через мгновение он понял свою ошибку. Эльфы легко бежали по льду безо всяких приспособлений. Вражеским кораблям не повезло. Их опрокидывали на бок, нечисти и крикуны застревали внутри, а те, кто выбирался наружу, поскальзывались и падали, в отличие от гномов, людей и эльфов, которые уверенно держались на ногах. Ход битвы мгновенно переменился. Снова затрубили рога, и Майкл услышал громовой голос короля гномов: «К стене! К стене!» «Помочь им?» — проурчала дракониха. «Пожалуй», — ответил Майкл. Он чувствовал, как грудь наполняется ликованием и азартом. Дракониха кинулась на потерявших строй врагов и принялась отшвыривать их в стороны, пока король Робби с армией неслись к острову. Перед ними взметнулись белые ворота Лориса, и крепостные стены тут же ощетинились силуэтами. Едва армия Майкла приблизилась к берегу, на них градом посыпались стрелы. Веломена отклонилась вверх, и Майкл услышал, как стальные наконечники стрел застучали по ее чешуйчатому животу. Дракониха остановилась только когда увидела, что стрелы до них не долетают. У Майкла бешено стучало сердце. Он посмотрел вниз на армию, на свою армию, которая собиралась на полоске земли под городскими стенами. Майкл знал, что король Робби построит их по отрядам и все организует, но скобы, которые помогли союзникам пересечь лед, теперь только мешали. «Мы должны что-то сделать!» — закричал Майкл. «Надо! У нас свои проблемы, кролик!» Майкл проследил за взглядом Веломены и увидел, как над цитаделью поднимается тень. Его сердце пропустило удар. Потом в небо взметнулась еще одна тень. И еще. «О, нет!» — выдохнул Майкл. Три дракона взмыли в воздух, выпустили струи огня и полетели прямо на них. Увидев волшебный лед, спешащих к городу союзников и далекую золотую вспышку, Кейт знала, что это Веломена. Она на секунду почувствовала искру надежды. Но потом бросила взгляд на улыбающегося Рейфа, оценила размеры армии за стенами и заметила трех драконов. В следующую секунду Кейт налетела на мальчика. Слезы застилали ее глаза, горящие страхом и злостью. «Зачем ты меня сюда притащил? Только чтобы я увидела, как умирают мои друзья? Увидела, как ты их убиваешь?» Его рука в мгновение ока обняла ее за шею. Рейв подался вперед и горячо зашептал. «Я привел тебя сюда, потому что ты мне нужна. Разве ты не понимаешь? Ты нужна, чтобы я оставался человеком. Я сказал, что знаю себя, и это так. Без тебя я просто чудовище, только и всего». Он замахнулся, и Кейт вдруг отчетливо поняла, что им движет не злость, а отчаяние. «Это не тот мир, который я хочу. Ты верила, что я все еще жив в твоем враге? Поверь в меня сейчас. Все это закончится, и мы будем вместе». «Ты должен умереть!» Вырвавшиеся слова удивили их обоих. Рука Рейфа упала. Кейт едва сдерживала рыдание. «Генриетта Бёрк сказала, чтобы я любила тебя, сказала, что это все изменит, но ей не нужно было просить. Я уже тебя любила. Все это время я думала, что Рейв жив, что он выйдет наружу, если я буду в него верить». «И что ты думаешь теперь?» Неожиданно в его голосе прорезался смертельный холод. «Я не знаю, Рейв ты или нет, тут он еще или нет, но ты... должен умереть!» Он прижал ее сильнее. Теперь она ощущала его дыхание на своем лице. «И ты думаешь, ты та, кто убьет меня, Кейт? Ты сможешь?» Девочка посмотрела на него, задаваясь тем же вопросом. Вдруг он без предупреждения упал на колени и закричал. Кейт инстинктивно бросилась к нему. «Но как?» — выдохнул он. «Что? Что случилось?» «Она вернула им память! Что? Твоя сестра! Я не могу сдержать!» Он снова закричал от боли, а потом из него, сквозь него, хлынул яркий свет. Кейт отшатнулась, часто моргая. Свет с огромной скоростью выходил из мальчика, устремляясь все выше в небо, пока не исчез в ночи. Кейт с изумлением смотрела на происходящее. Это сделала Эмма. Внезапно девочка услышала грохот и выглянула с балкона. Большая часть городской стены обрушилась, и Кейт показалось, что какая-то сила покинула полчище нечистей, крикунов и троллей. Теперь они выглядели пустыми и потерянными. Она снова бросила взгляд на Рейфа. Из него все еще выходил свет, глаза были плотно закрыты. Девочка развернулась и побежала. Эмма возвращалась.